По прибытию в дом Лукава алхимик между делом набросал короткое заявление ближайшему представителю гильдии магов и заплатил одному из деревенских мальчишек за доставку письма в князевы двери. Видимо, парнишка был быстронок и уже не впервые помогал Лукаву с доставкой почты. Так или иначе, прежде чем разговор дошел до проблемы Зориана, прошел целый час, за который Зориан успел рассказать о трагических обстоятельствах в жизни Каэла, а алхимик постепенно успокоится и дождаться, пока подействует зелье против контузии. Ужасно. Я думал, что вести о Каэле порадуют меня после происшествия, но они только расстроили меня еще сильней, сказал Лукав. Зорин промолчал, ожидая, пока тот продолжит. После нескольких секунд раздумья, алхимик со вздохом покачал головой. Что ж, думаю, зелье подействовало. Во всяком случае, мне уже не больно смотреть на лампу, а голова больше не кажется набитой ватой. Как думаешь, здесь ты можешь рассказать мне о своей проблеме? У дома есть простейшая защита от следящих заклятий, но не профессиональная, просто работа моего друга. Все равно в поселке недостаточно высокий естественный фон, чтобы постоянно поддерживать что-то серьезное. Полагаю, мы могли бы отправиться в князево двери и снять там защищенную комнату в дорогой гостинице, но это значит изрядно потратиться, чего я обычно избегаю. Можно и здесь, ответил Зориан. Он уже тренировки ради изучил местную защитную схему и счёл ее подходящей. Чуть хуже, чем сделал бы он сам за полный день работы, но куда лучше, чем поспешно вычерченная схема, как он планировал первоначально. Собравшись с мыслями, он начал рассказ. Он вовсе не собирался рассказывать алхимику про петлю, но это не означало, что ему нечего сказать о своей ситуации. Он рассказал, что оказался втянут в схватку между личем и неизвестным магом, попал под перекрестный огонь и словил неизвестное заклятие магии душ. Другой маг развеял его, но ущерб уже был причинен. Проболев несколько недель, он вроде бы пошел на поправку, лишь чтобы выяснить, что заклятие все таки оставило на нем след. Здесь Зорин отделался общими фразами, отказавшись детально описать последствия, настояв, что это личное. «Сложно», — недовольно сказал Лукав, когда Зорин закончил. «Ты ведь понимаешь, что точное описание симптомов, возможно, могло бы однозначно указать на заклятие. И ты уверен, что это не разновидность трансформации?» «Абсолютно уверен», — подтвердил Зорин. «Даже не частичная трансформация», — уточнил Лукав. «Не забывай, далеко не все трансформации имеют видимое физическое проявление. Большинство усиливающих ритуалов тоже на самом деле являются трансформацией, пусть даже они всего лишь увеличивают твою силу и ловкость. Для этой цели они придают пользователю качество других существ, незаметно преображая его». «Этого я не знал», — признался Зориан. «Но нет, это все равно не трансформация. Скорее, это нечто вроде внетелесного переживания. Моя душа периодически покидает тело, затем возвращается на место. Так значит, ритуалы усиления — на самом деле магия трансформации. Вот почему для них почти всегда требуются части животных и тому подобные вещи». «Астральная проекция?» — спросил Лукав. «Хм, логично. Многие заклинания магии душ при неверном исполнении ослабляют связь души и тела, а ты сказал, что действие заклятия лича было прервано. Нет, не подумай, что было бы лучше дать ему завершить действие, но многие техники некромантов, будучи ненадлежащим образом прерваны, не менее опасны, чем в своей первоначальной форме. Ты совершенно прав, тебе может потребоваться помощь специалиста. И да, части животных и магических существ нужны, чтобы задать магии трансформации цель, образец. Например, орлиный взор буквально наделяет тебя зрением орла. Для подобной аугментации магия трансформации весьма полезна, ведь она легко обратима». «Разве? Я думал, трансформация опасна», — сказал Зориан. «Во всяком случае, так утверждали в Академии». «Ну, может быть, чуть-чуть», — признал алхимик. «Но по сравнению с другими способами риск невероятно мал. Видишь ли, можно сказать, что когда ты используешь на себя обычное заклинание, ты, по сути, наряжаешь свою душу в новую одежду. И не надо так на меня смотреть, все так и есть. Да, официальное название — покров трансформации, но, по сути, это просто одежда для души. Их можно надеть, и их можно снять. Даже если ты напортачишь заклятием и не сможешь вернуться к первоначальному виду, или твой враг зафиксирует тебя в измененном состоянии, достаточно развеивания или снятия проклятий, и ты вновь станешь собой. Твоя душа под покровом остается неизменной, и как только заклятие развеется, ты возвращаешься к исходному виду. Проблема в том, что иногда люди переоценивают себя и, трансформируясь, заходят слишком далеко, как, допустим, маг, превратившийся в тролля и телом, и разумом, и перебивший всю свою семью, прежде чем эффект заклинания закончился. Или когда покров трансформации слишком плотно прилегает к душе и не развеивается, и маг остается, например, воробьем, не способный объяснить, что ему требуется помощь. Вот почему множество людей предпочитают не рисковать заклинаниями и ритуалами, а просто покупают готовое зелье у профессионалов вроде меня. Никакого риска, выпиваешь и готово. А, с другой стороны, если ты вмешиваешься в работу организма, скажем, магии изменения, последствия, как правило, необратимы. Продолжил Лукав. Человеческое тело – сложная вещь. Я не думаю, чтобы кто-то разбирался в нем настолько хорошо, чтобы заметно улучшить. Большинство зелий, усиливающих физическое тело, стимулирующие наркотики. При частом употреблении вызывающие привыкание или тяжелые побочные эффекты. Заклятие изменения, применяемое на собственное тело, используется крайне редко из-за множества ограничений. Но если используется, потом сплошное мучение приводит цель к исходному виду. Можешь поверить на слово, меня часто зовут помочь разгрести последствия подобных заклятий. Но мы отошли от темы. Пойдем, я посмотрю, смогу ли чем-то помочь в твоем случае. Лукав провел его в подвал, где за чередой запертых дверей обнаружилось просторное подземное помещение. Очевидно, некий ритуальный зал, на что прямо указывала огромная магическая формула из двух кругов, большого и малого, окруженных бесчисленными магическими символами. К тому же зал был идеальной кубической формы, равной по длине, ширине и высоте. Правильные геометрические формы намного лучше удерживают магию, отчего схемы икосианской школы и пестрят кругами, треугольниками, пирамидами, цилиндрами, куполами. Кроме магической фигуры на полу, в зале ничего не было. Скорее всего, чтобы минимизировать интерференцию от посторонних предметов. Зорин понадеялся, что для теста ему не придется раздеваться. Он слышал, что одежда влияет на некоторые особо чувствительные методы магического сканирования, и был совсем не в восторге от такой перспективы. К счастью, инструкции Лукава так далеко не заходили. «Ну хорошо, оставь все магические предметы, какие есть на тебе, за пределами комнаты, и встань в центр большого круга. Да-да, там, где оставлено свободное место». Мысль отнюдь не радовала. Он останется совершенно беспомощным, сняв все магическое снаряжение. В особенности, заправленную под рубашку цепочку на шее, несущую три безобидно выглядящих стальных кольца. Эти кольца – последняя версия взрывных самоликвидаторов, которые он совершенствовал от цикла к циклу. Да, любой, владеющий азами магических формул, сможет сделать бомбу, но сделать ее абсолютно стабильной и безопасной, но при этом мгновенно срабатывающей по сигналу? Закутать ядро взрывного алгоритма слоями защиты от прорицания, сделав бомбы невидимыми для оберегов миноискателей, что позволит носить их повсюду, включая защищенную мощными чарами территорию Академии. Сделать их маленькими и легкими, удобными для постоянного ношения. О нет, на это способен далеко не каждый. В итоге он решил снять все, кроме цепочки. Получить удар в спину неприятно, но по большому счету безвредно, а вот участие в неком ритуале, воздействующем на душу без средств самоликвидации, уже грозит необратимыми последствиями. Он не настолько доверял Лукаву, пусть даже его эмпатия подсказывала, что тот искренен и не питает к нему враждебных чувств. Он немешко сложил заклинательный жезл, щитовой браслет, сумку взрывных кубиков, взял на случай, если не будет хватать огневой мощи, и экспериментальное ядро голема, с которым он возился в свободное время, в кучку у дверей зала и вошел внутрь. Лукав уже сидел в меньшем круге, где в центре также было оставлено достаточно места, чтобы мог поместиться человек. Подражая алхимику, Зориан сел на каменный пол в центре большого круга. Что-то подсказывало ему, что это затянется. Видимо, магия Лукава не обнаружила цепочку с бомбами. Во всяком случае, он ничего не сказал. «На твоей душе нет никаких покровов», — заключил Лукав после 15 минут изучения. «Я так и подозревал. Недомогание после воздействия заклятия явно намекает, что была затронута непосредственно сама душа. Давай посмотрим, нет ли в ней посторонних объектов». Зориана это тоже весьма занимало. Его уже давно беспокоило, насколько большой кусок души Зака оказался внутри него, и не дает ли это каких неизвестных ему эффектов. Может быть, Лукав сумеет пролить свет на этот вопрос. Прошло больше часа, алхимик хмурился и непрерывно творил заклинание, и, наконец, заговорил. «Странно. В твою душу определенно нечто вплетено, но такого я никогда не видел. Если точнее, вплетено два нечто. Одно — некий сложный магический конструкт, очень плотно вплетенный в твою душу, определенно не магия душ, но что именно понятия не имею. Невероятно, как нечто столь сложное могло появиться в результате нарушенного заклинания. Я не имею в виду, что ты говоришь неправду, но такое у меня в голове не укладывается. Другое, ну это несомненно часть чужой души, вплавленная в твою, но не думаю, что тебе стоит об этом волноваться. Это не дух и не какой-нибудь духовный паразит, и оно уже почти растворилось в твоей душе. Через год или два оно будет полностью ассимилировано. Какие будут последствия? Обеспокоенно спросил Зориан. Полагаю, никаких. Судя по всему, твоя душа просто переваривает чужую часть, а не отторгает ее. Так что особых перемен в характере быть не должно. Да и вряд ли ты приобретешь какие-нибудь новые потрясающие способности от того или чего, кто поделился с тобой частью души. Хотя, возможно, чужой фрагмент уже повлиял на твою личность в самом начале, когда еще не был настолько ассимилирован, и это влияние может продолжаться. Ты не замечал радикальных отличий в своих мыслях и поступках до и после инцидента? Зорин нахмурился. Если совсем откровенно, то да, я значительно отличаюсь от себя прежнего, но не уверен, что это именно влияние чужой души. Сам инцидент был очень болезненным, да и после много всего произошло. Я понимаю. Сочувственно покивал Лукав. После встречи с темной стороной магии твоя жизнь круто изменилась. И ты настолько изменился сам, что влияние частицы чужой души просто теряется на этом фоне. Если хочешь моего совета, не беспокойся об этом. Ты тот, кто ты есть, а чужой части уже почти не осталось. Если перевёртыш и соединяя свою душу с душой зверя по-прежнему считают себя собой, я не вижу причин, почему тебя должен смущать столь маленький кусочек. Я по натуре склонен к беспокойству, — ответил Зориан. Хотя должен признать, то, что этот фрагмент скоро исчезнет, успокаивает. Что ж, Лукав поднялся на ноги, отчетливо хрустнув суставами. Рад, что сумел успокоить тебя хотя бы в чем-то, но боюсь, это все, чем я сам могу помочь. Со странным конструктом в твоей душе лучше обратиться к Аланику. Он очень недоверчив и встречает незваных гостей с подозрением, но я пойду с тобой и постараюсь сгладить острые углы. Ты же все-таки спас мне жизнь. Больше ты ничего не хотел? Ох, нет, наверное, сказал Зориан. Но если не трудно, не могли бы вы рассказать о перевертышах? Вы их несколько раз упоминали, и совершенно случайно. «Нет ли у вас выхода на местное племя перевёртышей волков?» «Ну не то чтобы...» Лукав покачал головой. «Я имею в виду, что я бы мог выйти на них где-то за неделю, но очень не хочется. С ними неприятно общаться, а с тех пор, как я пытался купить у них ритуал обращения в перевёртыша, им тоже неприятно общаться со мной». «А...» С легким разочарованием сказал Зориан. «Я просто говорил с Вани, ученым в князевых дверях, и он советовал попробовать обратиться за помощью к перевёртышам. Как думаете, стоит попытаться? В смысле, помогут ли их познания в магии душ решению твоей проблемы? Возможно, хотя я бы не поручился», — ответил Лукав. «Но я очень-очень сомневаюсь, что они согласятся помочь. Племя, о котором он говорил, племя Красного Клыка, хранит свои обряды в полном секрете и с большим подозрением относится к тем, кто интересуется ими. Проклятие. Об этом они не говорят даже с другими перевёртышами. Они гордятся тем, что монопольно владеют магией перевёртышей и не станут делиться ей с другими». «А почему тогда вы пытались купить у них их секреты?» — поинтересовался Зорин. «Ну, тогда я этого не знал. Откуда, черт возьми, мне было знать, если они практически не контактируют с остальным магическим сообществом?» — проворчал Лукав. «Ну ладно. Возможно, я был чуть настойчивее, чем следовало, но и они могли просто вежливо мне объяснить и не устраивать сцену». «Понятно», — осторожно заметил Зорин. «Похоже, лучше не пытаться связаться с перевёртышами через Лукава. Ну и ладно. Сейчас у него есть более перспективный вариант — Аланик. Они договорились, что Зориан зайдет завтра вечером, и они вдвоем отправятся к Аланику. Как утверждал алхимик, они со жрецом старые друзья, и тот примет Зориана куда лучше, если за него поручится Лукав. Хорошо бы жрец и правда оказался столь сведущим, как утверждает Лукав».